2 февраля по старому, 15 февраля по новому стилю 1922 года в Ницце на своей вилле Жорж скончалась светлейшая княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, рожденная княжна Долгорукая, марганатическая вдова покойного императора Александра II. Ей было 74 года с небольшим. Она состояла фрейлиной императрицы Марии Александровны. Ее роман с императором начался около 1867 года в Париже, куда император приехал на выставку, и продолжался до самой его кончины. После трагической кончины государя она выехала за границу и там постоянно проживала, но изредка приезжала в Петербург, где у нее был огромный дворец. Вся императорская семья сохранила с ней лучшие отношения и всегда ее навещала. Она была, несомненно, крупной фигурой второй половины XIX века. О ней много говорили, но она никогда никакой роли в политической жизни не играла, оставаясь в тени, как подруга государя, и только последний год, как его марганатическая супруга. 6 июля по старому, 18 июля по новому стилю 1880 года. Мы хотели поехать к ней с визитом после нашей свадьбы, но то ее не было в Ницце, то она была больна, так я ее и не видала. Как только было получено известие о ее кончине, мы поехали к ней на виллу с великой княгиней Анастасией Михайловной. Она еще лежала в своей спальне. Потом мы были на ее похоронах на Ницком кладбище. Княгиня Юрьевская хранила у себя на вилле много ценных воспоминаний о покойном императоре. Все его письма к ней и ее к нему, а также массу маленьких вещей, которые, к сожалению, были впоследствии распроданы наследниками с торгов. Ее единственный сын Георгий, или Гого, как его звали, скончался в 1913 году. Старшая дочь Ольга вышла замуж за принца Меренберга, а младшая Екатерина вышла замуж сперва за князя Борятинского, а потом за князя Сергея Оболенского, ныне проживающего в Америке. Через 3 недели мы понесли тяжкую утрату в лице великой княгини Анастасии Михайловны, которая скоропостижно скончалась на своей вилле «Фантазия» в Эзе 26 февраля по старому, 11 марта по новому стилю 1922 года. Никто не мог ожидать, что ее не станет так скоро. За 2 дня до кончины мы ее видели веселой и жизнерадостной. Ее старая и преданная горничная Ольга вызвала нас, прося немедленно приехать, так как великая княгиня опасно заболела. Когда мы приехали, то великая княгиня лежала без сознания, но с открытыми глазами. Узнала ли она нас, неизвестно. Она ничем этого не проявила. Ее личный секретарь держал зеркало у губ, чтобы проверить, дышит ли она. Вдруг она глубоко вздохнула, и настал конец. Мы все стояли на коленях кругом ее постели и молились. Мы закрыли ей глаза. Вова впервые видел кончину и не хотел верить, что его дорогой друг, с которым он за 2 дня до того весело провел вечер, могла так внезапно скончаться. Для него это было большим горем, так как с его раннего детства она проявляла к нему много сердечного внимания. Эти 2 года она наполняла нашу жизнь своей веселостью и лаской. Через 2 часа Искан прилетел как сумасшедший молодой лиц со своей женой Ксенией Георгиевной и нашим старым священником, отцом Остроумовым, который от безумной езды был еле жив. На следующий день из Парижа приехал великий князь Александр Михайлович, брат покойный. Старшая дочь великой княгини, королева датская Александрина, вскоре приехала. Мы с ней провели несколько дней на вилле «Фантазия», и я помогала ей разбирать все мелочи, оставшиеся после покойной, и откладывать то, что она хотела взять с собою. Она любезно предложила Андрею взять все, что касается семейных миниатюр и русских книг, а Вове предложила выбрать на память, что он пожелает, и он попросил дать ему брошку с рубинами, которую он подарил покойной. Гроб с останками великой княгини был перевезен в Канны, в нашу церковь, а затем был отправлен в Мекленбург для погребения в семейном склепе. Вова потом заказал бронзовый венок, который был послан в Мекленбург для возложения на могилу покойной великой княгини. У великой княгини было трое детей. Сын, великий герцог Мекленбург-Шверинский, умер в 1945 году. Дочь Александры, королева датская, умерла в 1952 году, и дочь Цицилия замужем была за кронпринцем германским.